Так он, ответствовав, сел. Телемах в несказанном волнении пламенно обнял отца благородного с громким рыданием. В сердце тогда им обоим проникло желание плача. Подняли оба пронзительный вопль сокрушения, как стонет сокол, или круто когтистый орел, у которых охотник выкрыл еще не крылатых птенцов из родного гнезда их, так, заливаясь слезами, рыдали они и стонали громко, и в плаче могло бы их застать заходящее солнце, если бы вдруг не спросил Телемах, обратясь к Одиссею: «Как же, отец, на каком корабле ты, какою дорогой прибыл в Итаку? Кто были твои корабельщики? В край наш, это, конечно, я знаю и сам, не пешком же пришел ты?» Сыну ответствовал так Одиссей в испытании их твердый: «Все я, мой сын, расскажу, ничего от тебя не скрывая. Славные гости морей фиокийцы меня привезли к вам. Всех, кто их помощи просит, они по морям провожают. Спал я, когда мы достигли Итаки, и сонный был ими на берег вынесен, щедро меня отпуская в дорогу золотом, медью и платьем богатым они одарили. Все то по воле бессмертных здесь спрятано в гроте глубоком. Прислан сюда я богине Афиной за тем, чтоб с тобою вместе врагов истребления здесь на свободе устроить. Ты же теперь назови женихов и число их скажи мне, должно, чтоб ведал я, кто и откуда они, и как много там их, дабы все подробно обдумав рассудком и сердцем, мы разрешили, возможно ли двоим, никого не призвавши, в помощь их всех одолеть, или другие помощники нужны.